Глава 18. Поединок. «Ну ты и дал, командир!» Было первое, что я услышал, когда зашел в кабину лифта. «Так четко все контролировать, буквально до миллиметра каждый наш шаг просчитать!» Глаза Джесси горели восторгом. «Я никогда подобного не видела. А почему тогда капитаном звена не ты стоишь? Хочешь противника запутать? Так это только в первом бою могло помочь». «Это долгая история. Если хочешь, потом тебе Юрген расскажет». Устало ответил я девушке, а сам посмотрел на Ариану. Та выглядела подавленной и на меня старалась не смотреть. «Командир, а суд над Виктором когда?» спросил Курт. Парень до этого момента ни разу не поднимал эту тему, но сейчас, видно, посчитал, что момент самый подходящий. И ведь он прав. До боя смысла узнавать, когда суд, особо не было. Я тогда выяснил главное, что на бой боец не успеет в любом случае, и отложил этот вопрос в сторону, срочно начав искать ему замену. А вот сейчас, пожалуй, стоит озаботиться этим вопросом вновь. Пока не знаю, но как вернемся в гостиницу, уточню. «И когда вернемся?» Все-таки переживает Курт за друга. «Да можем прямо сейчас. Смысла торчать здесь у нас особо нет. Бои других разве что посмотреть, для оценки их тактики и стратегии. Но это и в записи потом можно глянуть». Курт кивнул, показав, что принял информацию. Джесси уже приставала к Юргену за ответом на свой вопрос, но получив короткий ответ «Я аристократ!», тут же захлопнула рот и даже чуть отодвинулась от моего зама. «Встречалась раньше с Ариста?» «Наверное. И опыт, похоже, был не особо приятный». Мы вернулись в комнату ожидания и тут же стали паковать свои исуры. Параллельно встал вопрос, куда их теперь отправлять для мелкого ремонта и пополнения боезапаса. Сомневаюсь, что теперь уместно вести их к пегасовцам. Похожие мысли читались и на лице остальных. Вот только у Арианы они вылились в истерику. «Зачем ты его убил?» Внезапно подошла она ко мне, когда закончила разбираться со своим экзом и ударила кулачком по моей груди. «Ты ведь все просчитать можешь! У тебя долбанный компьютер в башке! Зачем ты убил Дрейка? Тебе вообще плевать на жизни людей? Любой враг должен умереть? А ничего, что Дрейк не пират? Что он такой же защитник людей, как и мы с тобой? Что это просто чертов турнир? Соревнование, а не бойня, где противник обязан умереть?» С каждым словом из Ари выливалась горечь потери и бессильная злость что-либо изменить. «Да». Симбиот был почти прав в своей оценке, лишь недооценил степень привязанности девчонки к старому другу. «Я не хотел его убивать!» Слова были банальные, но других я просто не нашел. «Я вообще не ожидал такого эффекта. Ни разу с таким раньше не сталкивался. Думал, ракеты выведут из строя сервоприводы Исуров. Повредят датчики, и пегасовцы не смогут продолжить бой, после чего сдадутся. Дрейк не сдается!» Горько прошептала Ариана. «Он упертый дурак!» Ответить на это мне было уже нечего. Да и не пришлось. Коммуникатор на руке Арианы зазвонил, отвлекая девчонку от мрачных мыслей. Вытерев выступающие слезы, она ответила на звонок. «Слушаю. Да, мы почти собрались». «Зачем? Будет претензии предъявлять?» Тут Ари искоса глянула на меня. «Если я правильно понимаю, она сейчас говорит с кем-то из родных или знакомых из окружения ее отца». Последняя фраза, во всяком случае, однозначно намекает на Теодора Блэкмора. Значит, разговор с ним состоится раньше, чем я предполагал. «Хорошо, мы подойдем». Девчонка разорвала связь и уже посмотрела на меня прямо, развернувшись всем телом. Взгляд ее был уставшим, с нотками обреченности и фатализма. «Папа зовет поговорить, нас двоих». «Значит, сходим». «Юрген», — повернулся я к другу. «Пока никуда не уходите. Мы пойдем прояснить вопрос с нашим дальнейшим базированием». Тот согласно махнул рукой и прошел к диванчику около одной из стен комнаты ожидания, куда и плюхнулся, тут же вытянув ноги. Путь от ложи ожидания до ложи Блэкморов был неблизкий. Попадающиеся иногда люди уже начинали нас узнавать. Все-таки при оглашении команд еще и фото участников для зрителей показывают, чтобы мы не были для них одинаковыми болванчиками в стальной броне. Приходилось отвечать на приветствие, да ссылаться на срочное дело при попытках остановить нас для более длительного разговора. Наконец мы пришли. Весь путь Ариана меня игнорировала и шла первой, тоже будто не со мной. С этим придется что-то делать, но пока у меня другие проблемы. В ложе Блэкмуров было 3 человека. Сестра Ари, Оливия, что поднялась девчонке навстречу с мягкого дивана. Знакомый лысый старик. Этот вообще будто и не заметил нас. Сидел за столом на жестком стуле, поглядывал в окно на арену, да попыхивал сигарой, иногда доставая ее изо рта и делая глоток янтарной жидкости. Бренди или виски, так сразу и не поймешь, но не думаю, что там был чай. Третьим был сам Теодор Блэкмор. Мужчина уже не улыбался, как в прошлые наши встречи. Посмотрев на дочь, он перевел взгляд на меня и плавным жестом указал на второй стоящий в ложе свободный стол. Мысленно приготовившись к тяжелому разговору, я уверенным шагом направился к нему. «Поздравляю с победой!» — сухо начал Блэкмор. «Спасибо». «Возможно, ты догадался, зачем я тебя позвал. Но на всякий случай скажу напрямую. Дело о погибшем Дрейке». «О как! Не убитом, а погибшем!» Такая оговорка внушает осторожный оптимизм. Но послушаем, что он дальше скажет. «Вы делали на него ставку, и теперь что-то хотите от меня взамен?» «Нет, от тебя я хочу одного». Тут глаза Блэкмора вильнули в сторону 2 девушек, но тут же вернулись назад ко мне. «Но вряд ли ты согласишься. Да и не только от тебя это зависит, если уж на то пошло. Дело именно в самом Дрейке, а точнее его отце. Он является одним из командиров нашей гильдии, и он хочет боя с тобой». «Месть за сына?» — с пониманием кивнул я. «Не совсем», — удивил меня мужчина. «Понимаешь?» — задумался Блэкмор. «Отношения между Рокотами довольно сложные. Дрейк, с одной стороны, всегда хотел быть похожим на отца, с другой — он был слишком на него похож. Настолько, что в мальце не видели собственную личность. Лишь тень Рокота-старшего. Это его бесило, и он пытался выделиться, превзойти отца. Даже имя сменил. А Рокот? Он, конечно, все видел. Но считал, да и сейчас считает, что парень обязан выгрызать себе право на имя». Последнее слово Блэкмор особо выделил голосом. «Даже после смерти. Ваш бой, он ведь не был поединком. Ты ударил из осады чужими руками». Я стиснул челюсть, чтобы не нагрубить, что тут же было замечено Блэкмором. «Нет, я понимаю, что на войне все средства хороши. Но вот понять, был ли ты сильнее Дрейка и насколько, из-за этого не получается. Собственно, именно это и хочет выяснить Рокот. Поединок между вами, один на один. Если ты победишь, то значит Дрейк достоин выбранного себе имени и войдет в историю гильдии под ним. Если нет, так и останется в памяти пегасовцев младшим». «Мне-то с того какая печаль? Он мне никто». «Может, ради Арии?» — посмотрел на свою дочь Блэкмор. «Сам видишь, как она отнеслась к его гибели. Твоя победа поможет Дрейку, а значит, и с ней вы наладите отношения. Я же не слепой. Вижу, что вы не вместе зашли». «Не факт, что даже моя победа повлияет на наши отношения. Дрейка-то не вернешь». «Хочешь что-то для себя? Материальное?» «Деньги мне не нужны. Не такие», — поправился я. «Тогда что?» «Вы предлагайте». Не стал я облегчать мужчине задачу. «Это вам нужен этот бой, не мне». «Можете продолжать размещать и чинить ваши экзоскелеты на нашей базе. Я гарантирую, что информация о них, используемых вами модулях и тактике, если решите провести тренировки, не уйдет другим гильдиям». «Заманчивое предложение», — согласился я. «Но ведь там же будет и ваш Рокот. Он не будет ставить нам палки в колеса. Вы можете за это поручиться?» «После проведенного боя, да еще твоей победы, не думаю». «То есть мне еще и победить нужно обязательно, чтобы вы выполнили этот пункт?» «Ну а как же?» — усмехнулся Блэкмор. «Смысл мне принимать у себя слабака? Но вы, конечно, можете перебазироваться на общий полигон. И тогда, не сомневайся, уже через час все ваши соперники будут знать о ваших экзоскелетах все до последнего винтика. «Еще и жучок подбросят», — намекнул я Блэкмору о его собственном косяке. «И это тоже», — не стал тот отрицать свое вмешательство. «Тогда, в случае моей победы, вы предоставите нам место на вашей базе, гарантию нераспространения информации о нас другим гильдиям и...» Тут я посмотрел на тихо шепчущихся сестер. Оливия обняла Ариану, как мама дочку, и тихо баюкала. «И вы перестанете вмешиваться в жизнь Арианы. Если она решит остаться у нас, то вы никак не будете влиять на это ее решение и мешать нам работать вместе в дальнейшем». Блэкмор нахмурился. «Это мое окончательное решение. Или вы соглашаетесь, или боя не будет. В конце концов», — усмехнулся я, «я ведь и проиграть могу, и тогда ничего выполнять вам не придется. Насколько вы уверены в своем рокоте?» «Хорошо», — кивнул мужчина. «Тогда привози свои экзоскелеты и подъезжай сам на нашу базу. В качестве доброй воли, даже если проиграешь, то завтра ваши Исуры будут в безопасности. Бой будет сегодня». «Тогда мне стоит поспешить приготовиться», — встал я из-за стола. Посмотрел на притихшую в объятиях сестры Ариану и, не прощаясь, вышел за дверь. На базу Черного Пегаса мы прибыли через полтора часа. Джесси, попавшая сюда впервые, с любопытством крутила головой, вслух сравнивая увиденное с базой ее бывшей гильдии. «Стены здесь потолще будут, 0.5 метра почти композитной стали. Вот что значит богатая гильдия. Да и на шлепке поверху уж очень капониры для пулеметных точек напоминают». Остальные шагали молча. Не в первый раз здесь бываем. Арианы только с нами не было. Но Блэкмор связался с нами и передал, что она тоже на базе будет и на поединок посмотрит. Своего соперника я увидел, когда мы добрались до ангаров и готовились дать Исуры местным механикам. Крепкий мужчина с обветренным красным лицом. Глаза смотрят требовательно, чуть на выкате. Шагает как робот. Каждый шаг четко выверен и словно впечатывается в бетонный плац. Он довольно быстро нашел меня взглядом и двинулся навстречу, как ледокол, проходя насквозь группки механиков и пилотов гильдии. «Дирк Матвеев!» Голос был твердым, а слова звучали рубленно. «Да». «Рокот!» Протянул он мне свою ладонь для пожатия. Когда я ответил на него, у меня сложилось впечатление, что сжимаю деревянную доску, а не ладонь человека. Но играться в кто кого передавит при рукопожатии мужчина не стал. «Тео сказал, ты согласен?» Задал он вопрос, как констатировал факт. Что, впрочем, недалеко от истины. «Да». «На ножах. В Исурах. Через 0.5 часа. 5-й полигон. Проинформировав меня, Рокот развернулся и двинулся дальше по своим делам. Народ вокруг негромко зашептался. Как я понимаю, через 0.5 часа на 5-м полигоне будут все пегасовцы, кто сможет. Если их начальство не разгонит, конечно. «На ножах, так и на ножах», — пробурчал я, стараясь унять возникшую дрожь. Мужик внушал. Хоть по росту он не выше меня, но у меня сложилось впечатление от него, как от утеса, которого хрен сдвинешь и сломаешь. Надеюсь, двигается он так же, как ходит. Тогда Симби будет проще прочитать его и составить тактику боя. Иначе мне хана. «Держись, командир», — хлопнула меня по плечу Джесси. «Пророк это знают во всех гильдиях острова. И первое, что нам говорят, не сходись с ним на ножах. Я уже тебе сочувствую». «Может, тогда расскажешь его тактику?» «Из того, что я видела по коротким роликам, ходящим в гильдейской сети, самый опасный у него — первый удар. Он же обычный и последний, так как он непредсказуем. Даже если не убьет, то ранит, 100%. А подранка добить — это не то же, что со здоровым сражаться». «Понял». Внутри еще больше сжалось от предчувствия беды. «Главное, не дай себя убить», — тихо сказал Юрген. «Все остальное можно решить». «Спасибо, друг. Умеешь поддержать», — хмыкнул я. Курт промолчал. Он как раз передавал свой экзоскелет подошедшему механику пегасовцев. Вообще, я заметил, что Джесси довольно легко вошла в наш коллектив из-за того, что бой-баба, и внешне, и по общению, или потому что в бою не тупила и четко выполняла приказы. Фиг знает, но с ней и не возникало напрягов. Она была открытой и рубила все, что думает, прямо, не пытаясь обмануть. Скорее всего, именно это качество в ней и привлекло нас и позволило так быстро войти в наш круг. Во всяком случае, на ее панибратский хлопок по плечу я отреагировал спокойно, как если бы это сделал кто-то из других бойцов гильдии, прилетевших со мной на турнир. Стою на полигоне, в правой руке зажат вибронож, ноги чуть согнуты, чтобы легко уйти в любую сторону перекатом. Руки тоже согнул и держу перед собой на уровне груди. Ну, как груди? Груди экзоскелета, конечно. Напротив, в похожей позе стоит Рокот. Симбиот уже чертит около 5 вариантов атаки с его стороны, но никак не может разобраться с основной. Рокот чуть покачивается из стороны в сторону, что меняет процент вероятности разных видов атаки. Даже Симба пока не может определиться с выбором. Не знаю я этого противника, не видел его боев и стиля. Вот и симбиот в таких случаях бессилен. Когда начнется бой, его эффективность, конечно, увеличится в разы, будет что анализировать. Но, как и сказала Джесси, бояться нужно первого удара. А вот его-то симбиот и не может просчитать. Рывок противника. Рокот отталкивается ногами от асфальта и прыгает на меня. Рука с ножом вылетает вперед, стремясь попасть мне в горло. Не успеет. Отклоняюсь чуть в сторону. Сука! Он кинул свой нож, придав тому еще и ускорение. Довести уклонение до конца я не успел, и лезвие перебило мне привод на шлеме, заблокировав его. Хорошо еще, что попал по боковой части, а не по задней, где проходят все кабели, соединяющие управляющую плату шлема с остальной частью экзоскелета. Рокот же всем телом влетел в меня, подгребая под собой. Выставленная вперед моя рука была им перехвачена и загнута к полу. Чуть довернув мою кисть, мужик добился того, что лезвие моего виброножа опасно выгнулось прямо в сторону моей ноги. Падение на асфальт полигона 2-5-метровых стальных туш разнеслось грохотом на всю округу. Блять! Мой вибронож вошел мне же в ногу, пробив кинетическую броню Исура и Инура, и достал до моего бедра. Не оттяпал ногу, что для полуметрового острейшего лезвия не проблема. Зашел лишь кончиком, но мне этого хватило, чтобы понять, минута боя, и дальше я просто истеку кровью. Пока что предсказание Джесси сбывается, и это пипец как напрягает. Добившись локального успеха, Рокот не стал его развивать, а скатился с меня и кинулся к своему улетевшему мне за спину виброножу. Симба уже рисовал линию атаки по уходящему врагу, сигнализируя: «Сейчас наилучший шанс достать его». Я стиснул зубы, отгоняя чувство боли в ноге от сознания, оперся на левую руку и, полуобернувшись, тоже метнул вытащенный из собственной ноги вибронож вслед противнику. Попал удачно, под коленную чашечку, точнее в то сочленение Исура, что имитирует ее. Рокот на ходу споткнулся и рухнул на асфальт. Я развернулся уже полностью и, подтянув под себя здоровую ногу, выпрямился в полный рост. Чуть согнулся, готовый поймать оружие врага. Симбиот выдавал 70% вероятность подобной атаки и оказался прав. Рокот вытащил мой нож из своей ноги и сделал вид, что собирается метнуть его в меня. Вот только в падении он успел добраться до собственного оружия, и вместо того, чтобы метнуть мой нож, который я хорошо видел, кинул свой, что был скрыт от меня. Причем метил мужик не куда-нибудь, а мне в горло, и попади он, вместо Дирка Матвеева на полигоне остался бы обезглавленный труп, такой же, какой получился от Дрейка. Но уж тут ему не повезло. Симбиот не зря мне рисовал возможные линии полета ножа и давал советы по его перехвату. Поэтому даже то, что Симба среагировал с небольшим запозданием, не позволило мужику достичь задуманного. Моя рука будто из воздуха выхватила кинутый вибронож, оказавшись совсем рядом с траекторией его полета. И обратным движением я отправил его назад к Рокоту, так же как и он, в шею противника. Отмахнулся Рокот моим ножом, сбив летящее оружие в сторону. Кое-как встал. Перебитые сервоприводы на ноге серьезно ограничивали его подвижность. Мы оказались почти в равном положении. Оба не можем полноценно задействовать одну ногу. Оба оценили уровень противника и уже примерно знаем, чего от него ожидать. Лишь у Рокота есть нож, а у меня нет. Но как показал обмен ударами, и это не проблема. Я вполне могу обойти мужика по дуге и подобрать отбитое оружие. А вот Рокот, судя по тому, что я вижу, двинуться с места уже не может. Что-то серьезное я ему в экзе повредил. Пад. Признаю. Внезапно раздался голос из экзоскелета Рокота по громкой связи. Ты победил моего сына не случайно. Дрейк проиграл достойному сопернику. После чего Рокот опустил нож и начал процедуру снятия экзоскелета. Я опустил голову и посмотрел на свою раненую ногу. Из пробитого отверстия по металлу стекала струйка крови. Блин, до завтра я восстановиться не успею. Похоже, Блэкмор все же добился своего. Завтра нас снимут с турнира.